Глава 51. Тревога. Спустя несколько дней после свадебной церемонии Ричард все утро провел в кровати, продолжая лежать на мягкой перине вместе с женой и осыпать ее поцелуями. Софелия Марджери казалась тихой скромницей, и в то же время он знал, что это не так. Их брачная ночь была жаркой, как и последующие. Пару раз в голове короля всплывал образ Даниэлы Гивенс, но молодой правитель Орфея сразу прогонял его. Наверное, он все еще любил ее, но надеялся, что совсем скоро полюбит свою жену. Поздний ужин, как и обед, им принесли прямо в покое. Ведь за целый день король и королева не покинули свою спальню. «Я должен был подарить это раньше», — сказал король Орфея, доставая из комода футляр с ожерельем. «Моя королева». На лице девушки засияла улыбка, а после на глазах появились слезы. «О боги, Ричард!» — прошептала Софелия, принимая подарок. «Это аметисты?» «Самые настоящие», — подтвердил светловолосый монарх, вспоминая очи той, что когда-то смотрела на него так же, как сейчас Софелия. «Спасибо, Ваше Величество», — рассматривая подарок, сказала королева Орфея. «Они прекрасны». «Я рад, что тебе понравилось это ожерелье». Новая королева Орфея примерила подарок, когда встала с кровати и подошла к зеркалу. Ричард Марджери помог ей с этим. Он смотрел на свою жену и думал о другой. Софелия сразу заметила, что взгляд ее мужа стал печальным. «Можно один вопрос?» — тихо спросила она, смотря на своего возлюбленного короля. Ричард кивнул головой, и тогда девушка спросила: «Кто такая Даниэлла?» Бестал не знал, как долго он пробудет на пиратских островах. Гивенс дал задание, отказаться от которого он не мог. Все-таки Ганс еще слишком сильно зависел от главы убийц. В королевском порту было шумно и людно. Молодой убийца все еще помнил, как последний раз здесь устроил битву, из которой сам вышел еле живым. Благо, Дори помогла ему и позвала лекаря. Все же в тот раз ему досталось неплохо, шрамы были приличными. Ганс не сразу заметил королевскую стражу, которая шныряла от пирса к пирсу в поисках кого-то. Натянув капюшон на голову, парень глазами нашел нужный корабль с красными парусами и направился в его сторону. Попасть на него к пиратам не составило большого труда. Все это время Ганс ощущал некую тревогу, которая сопровождала его по пути от гильдии. Королевская стража продолжала прочесывать порт, а матросы косились на убийцу, который пытался не привлекать лишнего внимания. Неожиданно на палубе возник капитан судна, который громко свистнул. Это был сигнал. Но что он означал, Бестал не знал. Парень внимательно следил за капитаном быстроходного корабля, когда тот завел разговор с королевской стражей, спустившись на пирс. Он что-то сказал им, те с недоверием посмотрели на него и ушли. Мужчина обратился к рядом стоящему боцману, что-то шепнув ему на ухо, а после быстро поднялся на корабль. «Отплываем!» — скомандовал он экипажу, и тут же все засуетились. Передав правление боцману, капитан позвал жестом в свою каюту беса. Ганс нахмурился, но последовал за ним. Мужчина скинул с себя старый парусиновый камзол, оставаясь в штанах с подвернутыми гачами. Ганс следил за каждым его действием, нутром чуя неладное. «Я расскажу тебе кое-что, бес. Я, конечно, уважаю вашу главу гильдии, но не подчиняюсь ему», — молвил капитан корабля, гадко улыбаясь. Тревога в душе Ганса росла с каждой секундой. «Я сам себе хозяин. Однако жизнь — интересная штука. Приходится вертеться, как и всем в Орфее. Даже стражи короля, которая, оказывается, ищет саму королеву убийц. Поразительно, но стража снова занялась поисками девушки. В том, что люди короля знали об этом имени Даниэллы, была виновата она сама, ведь лично призналась Ричарду месяц назад. Она пообещала прийти за ним и придет, но без беса, которого ждало задание на пиратских островах. «Чему ты ведешь?» — с раздражением спросил Ганс. Капитан усмехнулся, а потом ближе подошел к убийце, прекрасно зная, кто такой Бестал и на что он способен. «Я должен как-то жить свободно, и королева-мать Орфея даст мне эту возможность, если я могу выполнить ее условия». Ганс ужаснулся, услышав эти слова. «Что ты сделал?» Тут же в дверях за спиной беса показались три матроса, которые накинулись на него. Бесталу пришлось сражаться, пока капитан продолжал говорить. «Я сказал, что не знаю, где найти королеву убийц, но мне известно, как выманить ее на свет». Бес со всей силой ударил матроса, который сразу отлетел в сторону и тут же переключился на других. Вот только противники были сильны, и через минуту третий противник вновь стоял на ногах. «А ты, насколько известно мне, самый верный и преданный друг, ради которого Дэнни пойдет на все». «Ты продажная шавка!» — крикнул Бестал, замахиваясь кулаком, который был весь в крови. Этого удара пират смог избежать. Но второй не заметил, потому стал хватать ртом воздух, ведь бес со всей силы ударил его прямо в солнечное сплетение. Только он хотел продолжить избивать капитана судна, как сзади на него кинулись те трое матросов, которые пришли в себя. Гансу снова пришлось переключить все свое внимание на них, но те умудрились повалить его на пол и скрутить, чтобы потом крепко связать толстыми веревками. Бес пытался освободиться, но веревка крепко держала его запястья и ступни. Капитан привел дыхание в порядок, а потом присел на корточки рядом с ним и одним ударом левой руки вырубил беса. Темнота была манящей и успокаивающей, пока в глаза парню не стал лезть белый свет. Пираты! Он их ненавидел! Они сдали его стражам. Бестал был уверен в этом, когда понял, что находится в королевской тюрьме. Здесь пахло сыростью и было много грязи. Пол из черного камня был холодным. Ганс с трудом принял сидячее положение, заметив, что его руки были закованы в цепи, которые крепились к стенам. Оружия при нем, естественно, не было. Видимо, стража достала даже самые потайные лезвия. Его одежда была местами порванной, а ноги босыми. От него самого неплохо разило чужой кровью и потом. «Твою мать!» — выругался Ганс, понимая, в каком положении он оказался. Из королевской тюрьмы живым еще никто не возвращался. Обычно отсюда прямиком шли на казнь. Но Бестал не собирался так легко прощаться с жизнью. Голова еще немного гудела, а все мысли были лишь о продажных пиратах. Цепи на руках зазвенели, когда он поднял ладони на уровень глаз. Метка убийцы была на месте, несмотря на ссадины и синяки. Звезды окружали золотую монету с одиноким полумесяцем в центре. Ганс перевел взгляд на решетку, за которой находился коридор, что вел на выход из темницы. Он точно не знал, был ли единственным пленником в этом ужасном месте. Скорее всего, нет, но парень никого не слышал вокруг, кроме своих цепей. Их звон каждый раз громко докладывал о передвижениях Бестала. Голова почти перестала болеть, когда он просидел на месте примерно около 3 часов. Через несколько минут к его решетке подошел человек. Он стоял напротив сидящего беса и смотрел на него в упор. Ганс сразу отметил, что этот незнакомец был из королевской стражи, ведь был одет в их форму, поверх которой крепился красный плащ с капюшоном. На поясе у незнакомца был закреплен золотой эфес с навершием в виде головы орла. Мужчина снял с головы капюшон, позволяя узнику лучше рассмотреть себя. Ганс никогда его не видел прежде. Темные волосы с синим отблеском были заплетены в тугую косу и завязаны красной лентой. Незнакомец подарил Гансу оскал. Бес сразу заметил один золотой зуб, который выделялся среди остальных. «Пес!» Медленно, словно растягивая, презрительно произнес стражник. «Я думал, тебя труднее поймать, однако оказалось совсем наоборот». Бестал ничего не ответил, смотря на незнакомца из-под лобья. Он был одним из лучших учеников самого Гивенса, помнил все его уроки, потому продолжал хранить молчание. Пытки отца Дэнни не сравнятся с королевскими. «Молчишь?» — хмыкнул стражник с алым плащом на плечах, как те паруса на корабле предателя. «Правильно, тем приятнее будет пытать тебя на допросе. Посмотрим на истинного ученика Гивенса». Бестал улыбнулся и уткнулся молча в колени, ведь смотреть на этого человека желание пропало. Ганс не боялся его. Совсем. Орлон в свое время научил ученика страх направлять во что-то другое, будь то злость или гнев, к примеру. Бес погрузился в свои мысли. «Как думаешь, твоя королева заберет твое мертвое тело отсюда?» — расхохотался мужчина на прощание и ушел. Ганс все еще не знал, кто он и как его звать, но слова, брошенные мужчиной напоследок, надолго остались в его памяти. Он продолжал сидеть, не двигаясь, даже когда спустя час ему принесли воду и что-то похожее на кашу. Это был другой стражник, обычный солдат. Бестал знал, в еду явно что-то могли подмешать, потому он не притронулся к ней, как и к воде. Кажется, за окном уже была глубокая ночь, когда бес не выдержал и взял кружку воды в руки. Цепи вновь брякнули, напоминая ему, где он находится и кем теперь является. Черноволосый узник поднес воду к носу и принюхался. Не почуяв какие-либо запахи, он решился на маленький глоток. Вкус был своеобразный и очень напоминал один яд. «Яд сновидца», — прохрипел парень и через миг провалился в темноту.